Глава 9. Шаршеляфам. Олег Ицкович, Париж, январь 1936 года. Пока ехали в Париж, времени для размышления над злободневными проблемами нового бытия почти не оставалось. Баронесса требовала повышенного внимания к себе, а кроме того, то ли и в самом деле была страшно болтливой, то ли ее на нервной почве несло, но только казалось, что Кайзерина Николова не замолкает ни на мгновение. И ведь не дура, это-то очевидно. Ни глупости порола и ни чепуху молола, если не считать чепухой тайны мадридского, то есть, разумеется, болгарского двора. Грамотная, интеллигентная речь, разумные, если не сказать больше мысли, своеобразный юмор, порой грубоватый, иногда циничный, но всегда подлинный, и знания разнообразных вагон и маленькая тележка. Но, помилуй бог, как же всего этого для Ицковича много. Так что расслабиться удалось только в Париже, где они остановились в солидном, но не обязывающем отеле. Вообще-то баронесса собиралась в Риц, но Олегу удалось ее переубедить. Ему там светиться ни к чему, да и дороговато, но и ей, если подумать, там сейчас лучше не появляться. «По родственникам и знакомым соскучилась?» — поднял бровь Олег. «Тогда, может быть, к мужу съездишь, проведаешь старика?» Так затейливо он озвучил простую мысль. «Пошла нах, заткнись, достала». Красотка поджала губы, сверкнула зеленью глаз, вдруг ставших изумрудными, но спорить перестала и, отобедав в обществе кузена Баста, отправилась отдыхать, успев пожаловаться на мигрень. А вот кузену спать не хотелось совсем. Но и гулять по Парижу оказалось некомфортно. Погода испортилась, под ногами слякоть, и сверху тоже что-то такое капает, не слишком очевидное. То ли снег с дождем, то ли дождь со снегом. Одним словом, просто Амстердам или Питер, а не Париж. Но делать нечего. А раз так, пришлось идти в кабак. Вообще получалось, что в новой своей ипостаси, или тело Баста фон Шаунбурга следовало считать аватаром, Ицкович все свое время проводит в поездах и питейных заведениях, благо средства позволяют, и молодой здоровый организм не возражает. «И то хлеб», — усмехнулся Олег, устраиваясь за столиком в маленьком полупустом кафе. Подозвав официанта, он заказал уже ставшие привычными кофе и коньяк и спросил, «Есть ли в заведении свежие газеты?» «Разумеется», — сдержанно поклонился гарсон. «Какую именно газету желал бы получить месье?» «Ле Фигаро». «Я сейчас же пошлю мальчика», — вежливо кивнул гарсон, и через 5 минут Олег даже не успел допить кофе. Ему действительно вручили газету. И следующие 15 минут, кляня себя за глупость, Баст фон Шаунбург вынужден был имитировать заинтересованное чтение. Разумеется, Баст, в отличие от Олега, знал французский, что называется, изрядно, но все же не настолько, чтобы просто читать, и уж тем более получать от этого удовольствие. Вполне можно было попросить немецкую или английскую газету, однако за муки свои Ицкович оказался вознагражден самым неожиданным и щедрым образом. В разделе объявлений он наткнулся на краткое и совершенно невразумительное для непосвященных сообщение о женитьбе некоего Николя Саркози на некой Карле Бруни. Остальной текст представлял собой полный бред, который, однако же, расшифровывался как номер парижского телефона. Теперь оставалось только опрометью нестись к ближайшему аппарату и звонить, а кому, кстати, кто дал объявление. Поскольку сам Ицкович его не давал, полагая излишним, это мог быть или Витька, или Степа. Но кто из них и почему сейчас, а не через месяц или два, как договаривались? Темна вода во облацах. В противоположном конце зала какой-то мужик в матросской куртке из толстого сукна и в берете с помпоном наигрывал что-то тихо-тоскливое на аккордеоне, но музыка Олегу не мешала. Он углубился в свои мысли. А подумать, кроме как о неожиданном объявлении, если честно, было о чем. Появление Татьяны, а теперь еще и Ольги, оборачивало историю трех толстяков во что-то совсем иное. И рассматривая теперь весь этот фантастический роман, Олег не мог не прийти к выводу, что кто бы им так ни подсуропил, бог ли это был в своем непостижимом промысле дьявол или инопланетяне, у появления всей этой банды здесь и сейчас определенно имелся некий, пусть и трудно формулируемый, но зато легко угадываемый сердцем смысл. Им предстояло стать провидением, богом из машины, неучтенным и неизвестным фактором. Однако кто-то или что-то, ведь могло случиться и так, что они, пятеро, являлись ничем иным, как эффекторами природы, пытавшиеся скомпенсировать накопившиеся отрицательные изменения. Так вот, этот кто-то или что-то явно стремились изменить с помощью перенесенцев сложившуюся историческую последовательность, переиграть историю, переломить ее ход. «Роль личности в истории», — усмехнулся Олег и с недоумением уставился на пустую рюмку. Черт его знает, как это вышло, но он совершенно не помнил, чтобы пил. Однако все уже выпил, и сигарет выкурил 3 штуки. И кофе остыл. «Гарсон!» Олег заказал еще кофе, закурил очередную сигарету и решил, что даже если он ошибается и ничего провиденческого в его попадании в этот мир, или вернее в это время нет, он все равно будет жить и действовать так, словно провидение и в самом деле избрало его своим орудием. Но если так, то следовало серьезнейшим образом обдумать, что и как можно сделать, чтобы остановить рвущийся навстречу с айсбергом безумный Титаник европейской цивилизации. И вот здесь действительно достаточно места для позитивного мышления. «Думай, не хочу», что называется. Вот он и думал под быстро стынущий кофе. Но когда во 2:00 ночи добрался таки до гостиницы, трясло его не по-детски. Даже крепкий организм Шауенбурга с таким объемом никотина и кофеина справлялся на пределе своих весьма серьезных возможностей. 4-й, пожалуйста». Войдя в кабинку, назвал Олег номер этажа лифтеру. Лифт клацнул стальными сочленениями и дернулся, останавливаясь. Лифтер сдвинул в сторону железную гармошку складной двери, и Олег наткнулся взглядом на 2 по-кошачьему горящих в полумраке фойе изумруда. Кейт сидела в кресле и курила свою обычную длинную стильную сигаретку, засунув ее еще и в костяной мундштук. Кейт. Выяснялось, что называть ее Ольгой хотя бы и мысленно Ицкович не мог. Не получалось. Ни вслух, ни про себя. Никак. Вероятно, дело в том, что ее-то он совершенно не знал, не видел никогда, никогда с ней не говорил. Впрочем, он и Кайзерину не знал тоже, но Кисси была физически реальна, осязаема, дана в ощущениях. Дана в ощущениях. И кем же она дана? Съесть-то он съест, да кто ж ему даст? «Что, не спится?» — спросил, стараясь говорить ясно и без запинок. Получалось совсем неплохо, и походка тоже. «А тебя Баст где носит?» Взгляд уверенный, но какой-то плывущий. Голос вибрирует, как басовая струна альта, но Шауенбург, разумеется, назвал этот инструмент по-немецки «брачья». Ну, где-то так и есть. Струны настроены на квинту ниже скрипичных. И голос этот заставляет вибрировать нервы. Вот ведь ведьма. Ведьма и есть. Бронза волос в слабом свете электрического бра отдает совершенно уже лисьей рыжиной, и глаза горят, как у ночной охотницы, и... «Милая!» Улыбается Баст фон Шауенбург, удивляясь наглости своей кузины. «Разве я обязан тебе отчетом?» «Отчетом не обязан», — сдает назад Кайзерина фон Лангенфельд-Кински, или вернее баронесса Альбедиль Николова. «Но мог бы и предупредить, что уходишь, я беспокоилась». «В следующий раз обо мне, пожалуйста, не беспокойся». Баст достал сигареты и начал охлопывать карманы в поисках спичек. «А я о тебе и не беспокоилась», — тонкая рука протянула ему зажигалку. «Я беспокоилась о себе». Баст закурил и с интересом посмотрел на Кейт. Ну что ж, она была такой, какой и должна была быть. Фокстрот, танго. «Таня, хочешь выпить?» — спросила она, как ни в чем не бывало. «Идти в бар?» «У меня в номере есть». «У него в номере выпивки нет, а у нее, оказывается, есть. Она что, в чемодане с собой возит?» «Разумеется, это риторический вопрос». Ему абсолютно все равно, откуда у Кайзерины выпивка, но могло статься, что подобное предположение не лишено оснований. Что можно возить в 3 таких чемоданах, какие таскала за собой кузина Кисси? Даже военно-полевую кухню, не то что бар. «Арманьяк?» «Ну-ка». Баст взял из рук Кейт бутылку. «У тебя хороший вкус, золотце. Очень хороший». Это оказался довольно редкий купаж Гастона Леграна, и, судя по запаху, бутылку уже не только открыли, но и почали. Арманьяк действительно так хорош, как должен быть, если судить по цене. Вдохнув запах и даже зажмурившись на мгновение от предвкушения удовольствия, Баст плеснул в бокал и поднял свой. «Прозит!» «Прозит!» «Скажи, Кисси!» — спросил Баст медленно, со смакованием сделав глоток, пережив чудо послевкусия и переведя дух, прикурив сигарету. «Что ты тогда сказала про Эдуарда?» «А что?» — сразу же насторожилась Кейт. «Да что ты в самом-то деле?» Баст от удивления даже руками развел, чуть не расплескав при этом драгоценный напиток. «Я же тебя не о твоих любовниках спрашиваю. Ты помнишь, когда умрет Георг?» «20 января». Она поставила бокал на стол, встала, прошлась по комнате, оглянулась на Баста через плечо. «Что-то еще?» «Да», — кивнул Баст. Кто входил в делегацию СССР на похоронах? Литвинов, Тухачевский. Остальных, извини, не помню. Тухачевский. Что-то в этом определенно было. Он ведь на крейсере. Нет, перебила его Кейт. На поезде через Польшу и Германию. И везде с остановками. Встречи, переговоры. И в Париже? И в Париже. Она все еще смотрела на него через плечо. Обворожительная женщина. Но не перед похоронами, а после. Он сюда 10 февраля приедет. Прозит. Прозит. Согласился Баст и приник к бокалу, а когда снова поднял взгляд, она уже стояла прямо перед ним в тонкой белой и с белыми же кружевами шелковой комбинации. Когда и как она успела снять платье, Баст так и не понял, но и не стал над этим думать. Тонкий шелк ничего в сущности не скрывал, но заставлял воображение работать на полную катушку. «Я так и буду стоять перед тобой, как Ника Самофракийская?» «У Ники нет головы», — возразил Баст, вставая. «Ее в губы не поцеловать». Его шатнуло от усталости, но он устоял, взял женщину за плечи, почувствовал под пальцами прохладную шелковистую кожу и притянул к себе, ловя губами мягкие податливые губы. Говорят, что от коньяка голова не болит. Врут эти знатоки, как всегда, или просто пили недостаточно, или это наложившийся эффект от передозировки кофе и табака? Возможно. По крайней мере, когда Ицкович проснулся, голова у него буквально раскалывалась. Даже жить не хотелось. Минуту или две, до тех пор, пока не обнаружилась притулившаяся к его правому плечу Кейт. Одежды на ней не было. Впрочем, на нем тоже. Но если рассматривать себя ему и в больную голову не пришло, то вид обнаженной киси отвлек Олега от веселого перестука стайки маленьких дятлов внутри собственного черепа. С того ракурса, что определялся положением двух тел в пространстве, зрелище открылось настолько завораживающее, что на некоторое время даже дыхание для Ицковича стало неактуально. М-да. Вот это была уже вторая членораздельная мысль, пробившаяся через все препоны, и оказалась она первой, не лишенной содержания. Олег осознал, наконец, что произошло сегодня ночью, и ему стало стыдно. Стыдно перед Ольгой, перед самим собой, даже перед женой Баста, и уж особенно перед Таней. Хотя тут-то что? Никто никому ничего, ничем. Сплошной платонизм и переписка Абеляра с... Как ее там? Подумал Баст в полусне. Хотя нет, чего это я? Он же вроде Элоизе сначала ребенка сделал, а уже потом, когда его... Тьфу-тьфу-тьфу. А Таня тоже как девочка. 2 дня вместе и ни да, ни нет. А я не железный, между прочим. Но тут прижавшаяся к нему грудью Кайзерина повела во сне плечом так, что движение это передалось ее полной груди, и Олег сразу же забыл об угрызениях совести. А в следующее мгновение или чуть дольше он только успел подтянуть левой рукой сползшее с них одеяло, Ицкович уже снова спал, чтобы проснуться через час с ясной головой и отчетливым желанием продолжить дело, начатое ночью. И здесь, что показательно, его ожидало полное понимание и даже неподдельный энтузиазм передовых представителей австрийской аристократии. В себя пришли, разумеется, не сразу, и ведь дамам пирожки чистить, что кавалерам коня после охоты или сражения обихаживать. Это, конечно, если грума нет и прочей челяди. Но у Кайзерины никого, чтобы помочь, под рукой не оказалось. Бедная Кисси. Впрочем, насколько понимал Баст, это был отнюдь не первый случай, когда баронесса путешествовала налегке, прихватив с собой всего 3 чемодана, сущие пустяки, самых необходимых при такой походной жизни вещей. Сам он действительно довольствовался малым, и хотя после ночи любви плохо думается о прозе жизни, фон Шаунбург проявил чисто немецкий практицизм и того же происхождения педантизм. Из полудюжины рубашек как минимум 4, а по максимуму все, нуждались в стирке. Они же мечтали его носки и нижнее белье. Но тут можно было кое-что и прикупить, а вот костюм следовало непременно отпарить. Получалось, что обстоятельства просто не оставили ему выбора. Темно-серые фланелевые брюки и пиджак из темно-коричневого вельвета, а вместо галстука шейный платок. «Все хорошо», — констатировал Баст, рассматривая себя в зеркале. «Но ведь замерзну к ядрёне матери». Действительно, в Париже было холодно и промозгло, но если под брюки у Шаунбурга поддеты шелковые кальсоны, а Баст не отказался бы теперь и от шерстяных, но таковых у него, увы, не нашлось, то майка, рубашка и пиджак под элегантным, но всего лишь демисезонным пальто тот еще паллиатив. Но зато выглядел фон Шаунбург замечательно. Помылся, побрился, оделся, словно фат на прогулке. Выкурил заныканную с позавчера сигару, Выпил большую чашку кофе с сахаром, принесенную по его просьбе из ресторана вместе с бутылкой коньяка. Коньячку Баст капнул в кофе, буквально пару ложек, кто сказал столовых, и благодаря всем этим мерам полностью восстановил свое душевное равновесие. «Мадам, после того, что между нами было, я как честный человек...» «А что было-то?» Вот эта последняя реплика лучшим образом и отражала модус операнди Кайзерины Эльбедиль Николовой-Кински. Ни тени смущения, разумеется, и никаких душевных драм. И в самом деле с чего бы? Впрочем, нет. Тень смущения, но именно тень, все-таки промелькнула разок в ее посветлевших при утреннем солнце глазах, но Баст подозревал, и не без веских на то оснований, что смущалась чужая и незнакомая ему библиотекарша из Санкт-Петербурга, а вот баронесса на такие подвиги совершенно не способна. Вернее, способна-то она как раз на многое. Но если уж уложила в постель понравившегося ей мужика, то верно не за тем, чтобы потом об этом жалеть. «Извини, Баст», — рассеянно улыбнулась Кейт, открывая дверь через 2 минуты после того, как он постучал первый раз. «Я еще не готова, но это не займет много времени. Садись в кресло и...» «Наслаждайся представлением». «Покури». Скользящий в никуда взгляд, ироническая улыбка и что-то еще до кучи, чего Баст пока не понял. Оставалось гадать, чем она занималась весь прошедший час, если была все еще в пеньюаре, под которым лишь короткая шелковая комбинация. Разумеется, белоснежная и обязательно по фигуре, по хорошей фигуре. В общем, выглядела Кисси потрясающе в первозданном смысле этого слова. Она буквально трясла Баста фон Шаунбурга, взяв его за грудки, за лацканы пиджака, вытрясая из него дурь, то есть всех прочих баб. И юных блондинов, что существенней. Усмехнулся мысленно Олег, сбрасывая наваждение и вновь хоть отчасти становясь самим собой. Естественно, Кисси нравилась не одному только Басту. Она и Ицковичу нравилась, но Олег в этом смысле был сейчас несколько крепче. Или все дело во времени суток и степени усталости? «Не торопись, Кисси», — сказал он, усаживаясь в кресло и закуривая сигарету. «Мы никуда не опаздываем». Она одарила его чудной улыбкой и соответствующим взглядом. «И не надейся, Баст, я спешить не намерена», и продолжила прерванный туалет. На повестке стояли шелковые чулки. Ну, кто бы сомневался. Есть ли что-нибудь более эротичное, чем красивая женщина, натягивающая на стройные ноги тонкие цвета топленого молока чулки? Вероятно, есть, но в голову сразу не приходит. Особенно если ты как раз тем и занят, что смотришь, не в силах оторвать взгляд, как эта чертовка надевает чулки. Вот же, ох, твою. Олегу стоило немалых усилий справиться с природной магией женственности, которой кузина Кисси владела в совершенстве, но он все-таки преуспел. Закурил, не суетясь, выпустил дым, взглянул рассеянно в расшторенное окно, снова перевел взгляд на Кисси и, усмехнувшись, попросил: «Ты бы рассказала мне, пока одеваешься, что там тогда было с поездкой Тухачевского?» «С какой поездкой?» Она была обескуражена, но еще не решила, как реагировать на такое откровенное хамство. «Ты сказала, что 10 февраля он приедет в Париж. Об этой поездке что-то известно? С кем он встречался, где, о чем говорил?» Баст фон Шаунбург казался в меру деловит, но не пережимал. Не допрос все-таки, а светская беседа. Да еще и в контексте отношений, осложненных случайным сексом. «А что это ты вдруг заинтересовался маршалом?» Она вновь стала беззаботной, и голос ее звучал не то чтобы игриво, но чрезвычайно возбуждающе. Хотя, видит Бог, какой подтекст можно вложить в эту давнюю историю, которая на самом деле еще даже не произошла. «Да просто любопытно». Олег пока и сам не знал, почему вдруг заинтересовался Тухачевским. Что-то такое крутилось в голове, но пока неотчетливое, неясное. «Расскажи, что помнишь», — попросил он. «Он был в Париже с 10 по 16 февраля, встречался с военным атташе Венцовым Кранцем. Обед в посольстве, он там вроде бы наговорил лишнего». «Вроде бы», — переспросил заинтересовавшийся этой оговоркой Олег. «Информация о его беседе с румынским военным атташе, не помню фамилии, содержится в таких источниках, что вполне могла быть инспирирована». «Кем?» «Ну, не знаю», — пожала она плечами, пристегивая к поясу правый чулок. «Гестапо, например?» «Бинго. Все так и случилось, вероятно. Просто этим делом занимался кто-то другой. Однако и Шаунбургу было известно об интересе Гейдриха к Тухачевскому». «Слушай, а ты откуда все это знаешь?» — спросил Олег, неожиданно сообразивший, что хотя Ольга, как грамотный человек, историк и библиотекарь, могла знать что-то интересное о Тухачевском, Но с другой-то стороны, с чего бы ей все это знать? «Не поверишь», — улыбнулась Кейт, сбрасывая пеньюар и направляясь к платиновому шкафу. «Я одному типу за $700 собирала библиографию по июньскому процессу. Он диссертацию писал». «А-а-а», — понял Олег и чуть было не потерял нить мысли, увидев, как Кейт надевает платье. «Черт». Но, следует признать, зрелище оказалось захватывающим. И кроме того, Ольга не обманула ожиданий. Она прочла Олегу такую содержательную лекцию о Тухачевском вообще и о его посещении Парижа в частности, что вскоре Яцковича думать забыл о соблазнах молодой плоти. Он беспокоился только об одном, как бы не расплескать всю ту информацию, что вывалила на него любезная Ольга Сергеевна. Но, к счастью, Баст фон Шаунбург обладал незаурядной, если не сказать больше, памятью, да и Олег на свою стариковскую пока не жаловался. Следующие 3 дня прошли на редкость хорошо и спокойно. Олег гулял по Парижу, то в одиночестве, то в компании Кейт, которая так и не смогла окончательно превратиться для него в Ольгу, акцентируя внимание на некоторых градостроительных особенностях этого великого города. Или сидел в библиотеке, восполняя пробелы в образовании как Ицковича, так и Шаунбурга. Однако по вечерам, воленс-ноленс, Баст обязался развлекать свою кузину, не позволяя той заскучать и, не приведи Господь, впасть в меланхолию. Однако, будь то опера, Мулен Руж или Максим, заканчивалось все одним и тем же. Ицкович, давший себе с утра честное фашистское не поддаваться больше на чары баронессы Альбедиль Николовой, вечером, или вернее ночью, находил себя в ее постели или для разнообразия ее в своей. И самое неприятное, что это начинало ему нравиться, а угрызения совести звучали все глуше и глуше. Лишь в первый из 3 дней, не выдержав, Олег решил обязательно проведать Федорчука и выяснить, наконец, что тут происходит и почему. Но из идеи ничего не вышло, только потерял почти 2 часа. По указанному адресу, на этот раз Олег проверялся, как положено, Витьки не оказалось. Однако у консьержки его дожидалось письмецо. Впрочем, понять из этой коротенькой писульки что-нибудь вразумительное, кроме того, что твой друг Гастон, а именно такое имя значилось в альзасском паспорте, куда-то срочно уехал, но скоро, дней этак через 5, вернется, было невозможно. Чертыхнувшись по-немецки и приведя этим консьержку едва ли не в ужас, еще бы проклятый Бош как-никак, Олег покинул доходный дом, где под вымышленным именем квартировал Федорчук. На 4-й день утром он все-таки расстался с кузиной Кисси, условившись встретиться здесь же, в Париже, через несколько дней, и Кейт благополучно уехала в Голландию на встречу с подругой, не подозревая, впрочем, что Олег тоже предполагает, хоть и чуть позже, увидеться с Татьяной. А пока Яцкович снова оказался совершенно свободен и предоставлен, наконец, самому себе. Тут-то и выяснилось, что делать ему совершенно нечего. То есть на самом деле работа нашлась выше крыши, хоть официальной фашистской, хоть неофициальной попаданческой, но ничего такого делать как раз и не хотелось. К тому же в голове назойливо крутилось запоздалое опасение, что, несмотря на все благие намерения, а намерения эти были высказаны Ольгой по ее личной инициативе, случайно или умышленно, но Кейт проболтается об их парижских каникулах. Разумеется, это было бы неприятно, но... «Сам дурак», — твердо решил Баст и отправился в синема. «В конце концов, сделанного не воротишь, а мучиться сожалениями, как девица, то ли давшая раньше времени, то ли не давшая вовремя, вот ведь горе». Или и вовсе давшее, но не тому, Олег полагал излишним. Один черт, ничего уже не исправишь, только изведешься весь. Просмотрев 4 фильма подряд, говенные, надо сказать, фильмы, но зато аутентичные, и хлопнув в промежутках и после по рюмахе коньяку, Олег пришел к выводу, что жизнь все-таки хороша и жить хорошо. Теперь можно бы и в отель отправиться, чтобы выспаться за все прошедшие дни. Но сначала Олег все-таки снова наведался в логово пана Федорчука. Однако Виктор все еще не вернулся, и это начинало не на шутку тревожить. Ведь сам же дал объявление «дал-дал, нечего увиливать». И где теперь его черти носят? Обдумав сложившуюся ситуацию, Олег написал Виктору короткую, ничего не значащую записку по-французски, в которой, скрипя сердце, указал номер телефона отеля. Сделал он это вопреки науке конспирации, но что же делать, если 3, с позволения сказать, шпиона хреновых, не додумались даже код какой-нибудь убогий изобразить. Одно успокаивало. В отеле, кроме Шаунбурга, живет еще как минимум 3 десятка мужиков и немалое количество баб, так что иди узнай, кто оставил Гастону записку без подписи. Да из чего бы вообще узнавать? Вот после этого Олег действительно поехал в отель, пообедал плотно в ресторане и отправился на боковую, и, надо сказать, спал как убитый. Без снов и сновидений спал. И проснулся только в 9:00 утра на следующий день, и то только потому, что до портье дозвонился месье Гастон Руа и просил передать месье Шаунбургу привет и лучшие пожелания. «Где тебя черти носят?» Олег ни радости от встречи, ни раздражения, накопившегося за время ожидания, скрывать не собирался. «Я как дурак несусь через всю Европу, прибегаю в Париж, а его, понимаешь, нет, и все». Самое смешное, что немец осыпался с Ицковича, как сухая шелуха с лука, стоило только остаться наедине с Федорчуком и убедиться, разумеется, чисто автоматически, что двери закрыты, свидетелей нет, и никто не удивится, что Себастьян фон Шаунбург заговорил вдруг по-русски. Да не абы как, а с так называемым южнорусским певучим акцентом, который на самом деле просто акцент другого языка, ставшего для Ицковича основным за прошедшие 30 лет. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Федорчук, тоже переходя на русский. «Так получилось. Я сначала думал, ну день, ну два, а получилось почти неделя». Что-то в его голосе было, что-то такое, что заставило Олега тут же насторожиться. «И где же ты ошивался?» — спросил он, сам не зная, чего, собственно, ждет. «В Гааге, в Ницце», — нарочито беззаботным тоном ответил Федорчук. «Выпить хочешь?» «Хочу, стоп. В Гааге. Ты случаем не...» «Ничто?» По-детски наивно переспросил Федорчук, выставляя на стол бутылку кальвадоса. «Ключница делала». «Кривицкий?» «Да», — кивнул Виктор едва ли не с облегчением. Он уже взял себя в руки и теперь смотрел на Олега спокойно, даже с вызовом. «И?» Покойник просил более о нем не беспокоиться. Федорчук разлил водку по стаканчикам, живо напомнившим Ицковичу что-то из давно ушедшего в историю быта 50-х-60-х годов, захваченного им буквально краешком, в раннем малолетстве. Но вот ведь незабытого и даже напротив, оказавшегося сейчас близким, едва ли не родным. «Какую к черту историю?» — спохватился Олег, сообразив, что до 60-х еще 20 лет. И каких лет? «Рассказывай», — попросил он и замолчал на следующие полчаса, пока Виктор неторопливо повествовал о своем житье-бытие после памятного заседания в Амстердаме. Ицкович другу не мешал, слушал внимательно, обдумывал услышанное и на ус мотал, а потому пил умеренно, растянув убогий, дай бог, если 80-граммовый стаканчик, на 35 минут. «Значит, думаешь, это был курьер?» — спросил после того, как Виктор замолчал. «Ну, 100-процентной уверенности у меня, как понимаешь, нет, но дамочка на такую роль вполне подходящая. В газетах ничего не было». «Так и фигура не та», — пожал плечами Виктор. «Подумаешь, какой-то лавочник из Гааги. Они же не знают, кто он такой. Полиция наверняка версию самоубийства отрабатывает». «Даже так? И как ты это инсценировал?» «Если бы. Да тут промашка вышла». Тяжело вздохнул Федорчук и тряхнул головой. «Проворонил я его, не просчитал до конца. Это, знаешь ли...» «Теперь знаю», — криво усмехнулся Олег. «У тебя что, тоже клиент на тот свет сам ускользнул?» «Нет, не сам. Думаешь, я хуже тебе?» — вскинулся Ицкович. «Да и не лучше», — махнул он рукой, успокаиваясь. «Все мы теперь немножко душегубы. Гейнлиена я грохнул в Праге». «Господи, цыц! Ну ты даешь. Его-то за что?» «За что как раз есть, даже если и авансом. Ну вот в смысле ценности этого кадра для истории, тут я с тобой полностью согласен, Витя, но...» — поднял указательный палец Олег. «Нет худа без добра». «Так», — прищурился Виктор. «Я встретил еще одного попаданца». «Да ты шо?» Вот это было даже смешно. Дело в том, что в течение всего этого разговора Олегу приходилось делать над собой изрядное усилие, чтобы видеть в этом породистом белогвардейчике Витьку Федорчука. Получалось плохо. Закроешь глаза, и вроде бы Витька. Ну, голос другой, разумеется, но как будто интонация знакомая, словечки. А потом посмотришь, и все. Как и не было узнавания, да и кого узнавать-то? Чужое лицо, незнакомые глаза, фигура, фактура, стиль. Все чужое. А вот сейчас на нерве, на сильной эмоции, через условно знакомую внешность прорвался-таки пусть и на одно только мгновение настоящий Витька Федорчук. Аутентичный, узнаваемый не глазами даже, а потрохами. «То, что слышал», — улыбнулся, довольный произведенным эффектом Олег. «Мы не одиноки во Вселенной». «Кто?» «Давай пока без подробностей». «Почему?» — насторожился было Федорчук, но тут же нахмурился, что-то обдумывая, и неожиданно кивнул, как бы соглашаясь с Ицковичем. «Ему ты тоже про нас не сказал?» не вопрос, утверждение. Совершенно верно. Согласен. Виктор налил по второй, усмехнулся такой их скромности, но и сам водку лишь пригубил, а пить до дна не стал. Но хоть в общих чертах можешь? Могу, кивнул Олег. Мой знакомый по прошлой жизни из Москвы. Добавил он, увидев интерес в глазах Федорчука. «Думаешь, я бы расстроился, если бы он оказался из Тель-Авива?» «Кто тебя знает?» — усмехнулся Олег. «Пошел нафиг. И?» «Человек работает на разведуправление Красной Армии». «Да ты что?» — оживился Федорчук. «Да за это следует выпить. Вот только закусить, прости, у меня нечем». «Ничего», — отмахнулся Олег. «Мануфактурой занюхаем». «Вот знаешь, чему не устаю удивляться?» Неожиданно засмеялся Виктор. «Ну?» — подозрительно посмотрел на друга Олег. «Баранки гну», — ожидаемо выпалил Федорчук. «А удивляюсь я тому, цыц, какие слова и выражения сидят у тебя в башке. Ты же 30 лет как свалил. Жена по-русски не гу-гу. Черт, прости, Олежек». «Не бери в голову». На самом деле спазм в горле неожиданно образовался, и источник слез открылся где-то в опасной близости от глаз. «У самого-то, можно подумать, не болит. Прозит». Олег опрокинул стаканчик, вливая в себя всю порцию сразу, хекнул, выдыхая, сунул в рот сигарету, закурил. «Проехали». «Проехали», — согласился Виктор, глаза которого стали вдруг как у больной собаки. «Скажи», — меняя тему, спросил Ицкович, — «ты уверен, что хочешь остаться?» «Дурак», — беззлобно откликнулся Федорчук. «Я бы к Вальтеру и на пушечный выстрел не подошел, если бы и в самом деле собрался в Аргентину. Чем он хуже меня в таком случае?» «Тоже верно». «Между прочим, я кое-что придумал», — хитро подмигнул Виктор. «И не один я. Степа тоже клювом не щелкает. Ты это видел?» И он достал откуда-то с буфета газету на английском языке и бросил на стол перед Ицковичем. «Ну и на что я должен смотреть?» Олег был заинтригован, но пока не понял, в чем здесь цимес. «На карикатуру». «Карикатура?» — переспросил Олег, глянул и замер, пораженный узнаванием. «Ё-моё!» «А?» Торжествующего запил Виктор, хватая со стола бутылку и разливая яблочную водку по опустевшим емкостям. «Каково?» «Подожди, подожди», — остановил его Олег. «А он что, уже в НКВД?» «Нет», — качнул головой Виктор. «Он все еще в ЦК. Но наверняка сейчас вопрос уже решается или решился, по времени вроде бы пора. А тут картинка эта, ты представляешь, как это там аукнется?» «Не уверен», — покачал головой Олег. «Впрочем, лиха беда начала. Ты знаешь, что он из Литвы и наполовину литовец по матери?» «Нет», — удивленно поднял брови Виктор. «Зато я знаю, что он в прошлом и позапрошлом году был в Австрии, Италии, тут вот в Париже тоже был». «Могли завербовать», — как бы размышляя вслух, предположил Олег. «Англичане?» «Зачем англичане?» — удивился Олег. «Гестапо? На пидорастии попутали». «Англичане узнали и топят», — включился в игру Федорчук. И в его глазах загорелись азартные огоньки. «Точно, а Вальтер узнал?» «Откуда?» «Мы что, обязаны знать, от кого он получал информацию?» — удивился Олег. «Просто узнал». «И его убили», — согласился Виктор. «Гестапо». Олег уже примерно представлял, на кого это можно повесить. «Руками РОВС». Чуть не поперхнувшись от понимания, какая комбинация может закрутиться после его поездки в Ниццу, продолжил Виктор. И это предложение сулило красивое продолжение партии. «Хороший ход, но тогда мне нужен персонаж, которого видели, могли видеть в Гааге в день убийства». «Персонаж?» — на мгновение задумался Виктор. «Узнаваемый?» «Разумеется», — кивнул Олег. «Такой, чтоб его в Москве смогли по приметам вычислить». «Есть такой, даже двое». «Ну вот и славно. Я эту информацию через нашего нового товарища в Москву-то и протолкну. Слушай, Витя, а ты со своим куратором не расплевался еще?» «Так об этом же и речь». «Так значит, по твоему каналу уйдет, без имен, не конкретно, и намек, что решение принималось из-за возможности утечки какой-то сверхважной информации». «Уже ушло». Однако о своих похождениях Федорчук решил пока не говорить. Хватит рассказов о мокрых делах на сегодня. «Заговор Ежова», — поддержал после небольшой паузы он мысль друга и вдруг с завистью посмотрел на дымящуюся в руке Ицковича сигарету. «Дай, что ли, мне дымом демократии затянуться, а то этот французский табак уже поперек горла встал». «Держи, кого к Ежову пристегнем?» «Не знаю пока», — покачал головой Федорчук. «Тут надо думать, может быть, у Степы кто-то на примете есть». «Ну, это, в принципе, не к спеху, слушай». Вдруг оживился Олег, вспомнив кое-что из прошлой жизни. «У тебя же абсолютный слух». «А это тут при чем?» Недоуменно взглянул на него Виктор. «Да и песни Паулса, помнишь? Листья желтые, вернисаж, ну что там еще?» «Олежек, а ты в себе?» Поинтересовался Федорчук, прищуриваясь. «Вполне», усмехнулся Олег. «Ну так как, помнишь?» «Помню что-то», пожал плечами Виктор. «А тебе зачем?» «Подожди», остановил его Ицкович. «И ноты записать сможешь?» «С нотами боюсь. Но если надо, найдем кого-нибудь, кто умеет. Я напою, а он запишет». «Это хорошо», улыбнулся Олег. «А что делать со словами?» «Подожди, тебе что, песни нужны, репертуар?» «В точку», кивнул Ицкович. «У меня есть классная певица, Витя, Мирей Матье, Эдит Пиаф и наш человек, между прочим». «Так», усмехнулся Федорчук. «Говорили же мне опытные люди, где Ицкович, там и бабы. Наш человек оттуда женщина?» «Да». «Ё-моё!» «Это моя реплика», запротестовал разулыбавшийся Олег. «Неправильные мы попаданцы. Все правильные попаданцы, хитрые лисы, заранее заучивают наизусть слова всех песен, а мы какие-то ненормальные, мелодию насвистеть еще туда-сюда, а слова даже из припева через пень-колоду хорошо, если общий смысл текста не переврем. Впрочем, тексты-то, как я понял, нам нужны на французском, а про любовь все примерно одинаковы. Он, она под луною, не сложилась, расстались. Две звезды на закате, шум волны, море роз. Ладно», — хмыкнул Виктор. «Придумаем что-нибудь. Ты лучше послушай мою идею».